— Ты хорошо его знаешь? — Не то чтобы очень хорошо. Знаю только, что он часто водит наемные фургоны и вечно ворчит по какому-нибудь поводу. — Но скажи, наконец, почему все это важно? — Возможно, это имеет отношение к смерти Билла, — сказал я. — Но пока это только догадки. — Можешь ты узнать, откуда точно пригнали этот фургон? Спроси фирму, которая его нанимала, и, пожалуйста, не упоминай моего имени. — Это так важно? — спросил Пит. — Да, важно. — Ну, тогда я позвоню им завтра утром, — сказал он. На следующий день Пит, как только увидел меня, сказал: — Я спрашивал об этом фургоне. Он принадлежит одному фермеру около Стейнинга. Вот здесь у меня его фамилия и адрес. Он засунул два пальца в нагрудный карман, достал клочок бумаги и дал его мне. Фермер возит в этом фургоне своих скаковых лошадей, а его ребята летом скачут на них. А когда фургон ему не нужен, он сдает его в наем этой фирме. Ты это хотел знать? — Да. — Большое тебе спасибо, — сказал я и положил записку в бумажник. К концу скачек я рассказал историю о проволоке по меньшей мере 10 людям, в надежде, что, быть может, хоть кто-нибудь знает, зачем ее там натянули. Теперь об этом знал весь ипподром. Я рассказал толстому Луи Панайку, фронтоватому букмекеру, который принимал иногда мои ставки. Он обещал выкачать из ребят все и сообщить мне. Я рассказал Кальвину Броуну, профессиональному игроку на тотализаторе, у которого нюх на всякие темные дела был не хуже, чем у ищейки. Я рассказал маленькому тощему жучку, специалисту по выискиванию хороших лошадей, который жил тем, что собирал крупицы разной случайной информации для любого, кто ему за это платил. Я рассказал продавцу газет, который при этом потянул себя за ус и пропустил покупателя. Я рассказал и подробному журналисту, который за милю чуял запах сенсации. Я рассказал целой армии друзей Билла. Я рассказал Клему из весовой. Я рассказал старшему конюху Пита. Из всего этого старательного посева ветра я не собрал ничего, абсолютно ничего, и я должен был, очевидно, пожать бурю. Глава 8. В субботу утром, когда я сидел вместе со Сциллой, детьми и Джон за обильным домашним завтраком вокруг кухонного стола, зазвонил телефон. Сцилла подошла к телефону, а затем вернулась, сказав: «Это тебя, Аллан, не пожелали назваться». Я вошел в гостиную и взял трубку. Мартовское солнце проливало сквозь окно поток лучей на большую вазу с красными и желтыми крокусами, стоявшую на телефонном столике. «Аллан Йорк у телефона». «Мистер Йорк, я передал вам предупреждение неделю назад. Вы предпочли его игнорировать». Я почувствовал, как у меня на затылке зашевелились волосы и зачесалась кожа на голове. Это был мягкий, глухой, слегка хрипловатый голос, не грозный и яростный, а скорее голос приятного собеседника. Я ничего не ответил. Голос сказал: «Мистер Йорк, вы меня слышите?» «Да». «Мистер Йорк, я против жестокости. Я в самом деле не люблю ее и всеми силами стараюсь избежать жестокости, мистер Йорк. Но иногда мне ее навязывают. Иногда это становится единственным способом достигнуть результатов. Вы меня понимаете, мистер Йорк?» «Да», — сказал я. «Если бы я любил насилие, Я бы послал вам на прошлой неделе гораздо более резкое предупреждение.